Что на патронах от дробовика? Все смазано, там я ничего не смог взять. А на записке? На записке ничего. Кто-нибудь сравнивал почерк? Ну, записка была напечатана. Но Шейн все равно заставил графологов поработать над ней. По его словам, выходит, будто шрифт совпадает. Дело в том, что несколько месяцев назад Мур переехал от жены и снял квартиру в Лос-Фелисе, в Тепперу. Поэтому ему пришлось заполнять форму о перемене места жительства. Бланк хранился в его личном деле, которое загробастал Ирвинг, но проблема не в этом. Мур заполнил его на машинке. И эксперты нашли много совпадений с запиской, в частности, в словах «теперь» и «тепперу». Ружье проверили? Кто-нибудь проследил его по номеру? Номер на ружье сточен и протравлен кислотой. Никаких следов. Кстати, Гарри, вдруг заволновался Донован, мне не следовало бы так много болтать. Давай лучше. Он не закончил и, вернувшись со стулом к шкафу, начал убирать туда свои папки. Я почти закончил, Донни. Что показала баллистическая экспертиза? Донован запер шкаф и повернулся к Босху. Баллистикой только начали заниматься, поэтому результатов пока нет. Впрочем, мы же говорим о двустволке с горизонтальным расположением стволов, из которой стреляли крупной картечью. В таких патронах, как правило, находится усиленный пороховой заряд, так что начальная скорость довольно велика. Мур мог бы выстрелить в себя с расстояния 6 дюймов и получить точно такие же повреждения, поэтому ничего таинственного здесь тоже нет. Босс кивнул, посмотрел на часы и встал. Еще один вопрос, последний. Да хоть 10! Я столько уже наболтал, что в случае чего не сносить мне головы. Ты обещаешь быть предельно осторожным с тем, что узнал от меня? А как же? Собственно, я с самого начала хотел спросить тебя о чужих отпечатках. Сколько там было следов, не принадлежавших Муру? Ни одного. И, что также весьма интересно, всем на это наплевать. Босх снова сел на стул. То, что сказал Донован, было совершенно невероятно. Гарри знал, что номер в мотеле переходит от одного человека к другому, как гулящая девка, на которой каждый клиент оставляет свою, пусть даже маленькую, метку. То, что комнату, возможно, вымыли и вычистили, не играло решающей роли. Как бы ни старалась горничная, какие-то знаки и следы непременно должны были сохраниться. Поэтому Босху казалось весьма подозрительным, что все поверхности, проверенные Донованом, совершенно чисты, если не считать отпечатков Мура. «Что значит «всем наплевать»?» — уточнил он. «Значит, что по этому поводу никто ничего путного не сказал. Я доложил о своих наблюдениях Шиену и этому отмороженному из ОВР, который повсюду таскается за ним. Но они оба повели себя так, словно это ничего не значит. Понимаешь? Экое, дескать, большое дело, что там нет никаких других отпечатков. Хотя, может быть, они никогда еще не имели дела с мертвяками из мотелей. Я-то с самого начала думал, что мне и за сутки не управиться. Однако там оказались только пальчики Мура, о чем я тебе рассказывал. Иными словами, это был самый чистый номер в мотеле, какой я когда-либо дактилоскопировал. Если же хочешь послушать мое мнение, то этот мотель совсем не из тех, где управляющий особо печется о чистоте. Значит, ты рассказал об этом Шейну? Да, как только закончил работу. Сначала я даже боялся, что они подумают, будто мне не терпится в рождественскую ночь побыстрее отделаться от всей этой бузы и рвануть домой, к семье. Но я все равно сказал обоим. И знаешь, что они мне ответили? Пожелали спокойной ночи и счастливого Рождества. С тем я и уехал, вот так-то. Босх думал о Шиене, Частине и Ирвинге. Шиен — опытный и компетентный следователь. Но даже он мог ошибиться, если ему через плечо постоянно заглядывают другие. Они явились в мотель на 100% убежденные, что имеют дело с самоубийством. Да и сам Босх на их месте думал точно так же. После того, как техники обнаружили записку, переубедить Частина и Ирвинга мог бы, наверное, только нож, торчащий в спине Мура, хотя отсутствие чужих отпечатков и вытравленный номер на ружье должны были насторожить их. Однако эти второстепенные улики так и не заставили горе-следователей усомниться в своих первоначальных выводах, и Гарри задумался о том, подтвердит ли версию о самоубийстве вскрытие. Наконец он снова встал, поблагодарил Донована и вышел. Спустившись по лестнице на третий этаж, Босх оказался в отделе по расследованию грабежей и убийств. Столы в рабочей комнате стояли в три ряда, и большая часть их пустовала, поскольку 5 часов уже пробило. Стол Шиэна в загончике, где помещался под отдел убийств, тоже был пуст. Несколько детективов, задержавшихся на рабочих местах, подняли головы, посмотрели на Гарри, но тут же отвернулись. Он не внушал им интереса. Более того, Гарри Босх был символом, неприятным напоминанием о том, как легко каждый из них может быть сброшен с вершины на самое дно. «Шен еще не ушел?» — спросил Босх у девицы за столом дежурного детектива, которая отвечала на звонки, принимала рапорты и исполняла прочую дурацкую работу. «Ушел на весь день», — отозвалась женщина-детектив, не отрывая взгляда от заполняемого ею расписания отпусков. Несколько минут назад он звонил из анатомички и предупредил, что до завтра работает по коду 7. «Есть тут свободный стол, которым я мог бы воспользоваться. Мне нужно сделать несколько звонков». Босху очень не хотелось спрашивать разрешения, особенно после того, как он проработал в этой комнате 8 лет. «Да выбирайте любой», — ответила дежурная, по-прежнему не поднимая головы. Босх присел за стол, на котором было меньше всего бумажек. Придвинув к себе телефон, он вызвал детективное бюро в голливудском участке, надеясь застать на месте хоть кого-нибудь. Ему повезло. Трубку снял Карен Мушиту, и Гарри спросил, нет ли каких-нибудь сообщений на его имя. «Только одно», — отозвался Карен. «От женщины по имени Сильвия. Фамилию она не назвала». Босх записал номер и почувствовал, как участился у него пульс. «Ты слыхал про Мура?» — в свою очередь осведомился Мушиту. «Об опознании?» — «Да, слышал». «Нет, не об опознании, а вскрытии. В новостях по радио передали, что результаты аутопсии нельзя считать окончательными. Признаться, впервые слышу, что после выстрела в лицо из дробовика результат не считался окончательным». «Когда это стало известно?» «Я услышал это в программе КФВБ в 5 часов». Босх дал отбой и снова попытался дозвониться Портеру, но, как и в прошлые разы, никто не взял трубку. Не сработал даже автоответчик, и Гарри представил себе, как Портер сидит в углу темной комнаты, держит бутылку между колен и боится открывать дверь и отвечать на телефонные звонки. Потом он посмотрел на номер телефона, оставленный для него Сильвией Мур. «Интересно, — подумал Босх, — слышала ли она новости о результатах вскрытия? Возможно, именно поэтому Сильвия и звонила». Гарри набрал номер, и Сильвия ответила после 3-го гудка. «Миссис Мур, зовите меня Сильвия. Это Гарри Босх. Я знаю». Она ничего больше не сказала, и Гарри продолжил. «Как вы поживаете?» «Пожалуй, у меня все в порядке. Я позвонила поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня прошлой ночью, за то, что побыли со мной». «Ну что вы, Сильвия, право же, это было просто...» «Вы помните, как называлась та книга, о которой я вам рассказывала?» «Долгое прощание?» «Да. Там есть еще одна строчка, о которой я много думала. Рыцаря на белом коне встретить так же трудно, как и толстого почтальона». «В наши дни толстых почтальонов, наверное, не так уж мало». Она смеялась очень негромко, почти так же тихо, как и плакала. «Но рыцари и белые кони по-прежнему редки. Вчера вечером вы были именно таким рыцарем». Босх не знал, что на это ответить, и молчал, пытаясь представить себе Сильвию, ждущую его слов. Наконец он не выдержал. «Мне очень приятно это слышать, но, право, не знаю, заслужил ли я подобный комплимент. Мне слишком часто приходится делать то, что не очень соответствует почетному рыцарскому званию».